Глава вторая. Ник. До города мы доехали весело. Музыканты дурачились, развлекались, пели песни. Особенно отличился орк, оказавшийся весьма компанейским парнем. Он показал неплохую вольтижировку. Бедная лошадка. Она фыркала и мотала головой, когда под ее животом ползал на весу мускулистый дылда. Да как еще пролез-то, с его-то комплекцией. Потом, уловив недовольство животинки, орк соскочил на землю и пробежал полпути до города с ней наперегонки. И выиграл-таки состязание. А потом он стал у меня на глазах в шутку ухаживать за Крисой, травя бородатые, для меня, анекдоты. Криса хохотала во весь голос. При этом он не переступал никаких границ, не делал ничего такого, чтобы могло серьезно вызвать мое возмущение. Хотя я на всякий случай иногда акцентированно хмурил брови. Замечая это, орк отвлекал внимание девушки от себя, показывая прикол одного из своих друзей-музыкантов, а сам тем временем подмигивал мне и показывал язык. Рожа у него при этом выглядела весьма забавно. Но как на такого можно сердиться? И почему местные орки ничем не напоминают уродов из книг Толкиена и соответствующих экранизаций? Между прочим, если архимаг подтолкнет таки меня к прямому участию в боевых действиях в степи, будет довольно сложно разбираться с зеленокожими, ибо перед глазами всегда будет стоять бесшабашный приятель-музыкант Тира. По словам моего друга, с орком только одна проблема – ест как четыре гнома и постоянно голоден. Это сегодня и я заметил. Половину косули скушал именно он. Ну что ж, наверное, у каждого есть свои недостатки. В городе мы распрощались. Довольный Тир, бережно придерживая мешок с концертными причиндалами, в сопровождении парней отправился в свою штаб-квартиру, в Чифу, где собирался играть перед посетителями и заодно репетировать. С хозяином у ансамбля уже был постоянный договор. И тому полезно, посетителей стало намного больше, и музыкантам есть место для репетиций, и при этом еще очень неплохие деньги за концерты по вечерам платят. Тир уже давно ничем не напоминает того бледного и потерянного гнома, каким он выглядел до того, как я подарил ему бригаду. И слава богу! «Ник», — перед расставанием попросил Тир, — «заходите с Крисой как-нибудь вечерком к нам в Чифу, не пожалеете». Я кивнул, охотно веря. «И обязательно на праздничные состязания музыкантов. Обещаю, что тебе будет не стыдно нас слушать, а нам поддержка друзей очень нужна. Вы приходите, не подведем и обязательно чем-нибудь удивим». «Хорошо», — я хлопнул его по плечу. «Порви их там всех. Пусть почувствуют себя, словно только что из горной шахты на свет вылезли». Примечание. Гномья идиома, аналогичная нашему, едва на свет появились. Примечание автора. Парень уверенно рассмеялся в ответ на мои слова. Проводив взглядами удаляющуюся группу, мы с Крисой посмотрели друг на друга. «Ты сейчас куда?» — спросил я. «Думаю, к учителю заскочить», — чуть виновато сказала девушка, словно спрашивая разрешение. «Хочу обсудить с ним кое-какие мелочи. Потом в гильдию». «Хорошо», — кивнул я. «Как освободишься, подъезжай к Васе, я буду у него. Обратно вместе поедем. И... наклонись ко мне». Я поманил ее пальчиком. Криса заинтересованно наклонилась, а я легонько куснул ее за маленькую мочку. Девушка вскрикнула и зажала ухо ладонью. «Ты чего это?» «На парней не засматривайся». Я погрозил ей пальцем. Мимо нас только что как раз прошли несколько веселых молодых гномов. Почти все с интересом посматривали на мою подругу, а она в ответ улыбалась. «И смотри, не перетрудись в гильдии. У меня на тебя сегодня большие планы». Рассмеявшись, Криса хлестнула свою лошадь и умчалась. Я вздохнул. Никак не могу определиться со своими чувствами к Крисе. Люблю ли я ее? Не знаю. Влюблен? Определенно, да. Мне с ней хорошо. В постели никаких проблем. Но почему-то подарить ей небольшое колечко пока нет сильного желания. Есть что-то еще. Или мне это только кажется? Черт его знает. Что такое любовь? У каждого это бывает по-своему. Для одного это спокойствие в чувствах, удобство, привычка. Для другого — взрыв чувств, ревность, скандалы. Да-да, был у меня знакомый, который просто не представлял себе, что есть иная любовь, без этих постоянных дерганий за струны души, к которым цепляются нити некой сети, опутывающие его и ее, и которую некоторые называют любовью. А по мне лишь наркотическая тоска по сильным ощущениям, пристрастие к нехимическому марафету. Самому же пока не с чем сравнивать. Любви в моей жизни не было, хотя подруг с юности хватало. И в каждую в свое время я был влюблен. Но сейчас обо всем прошедшем я вспоминаю с полным равнодушием. Значит, те чувства к женщинам не были похожи на любовь даже отдаленно. Так, временное влечение. Особняком стоят мои отношения с Тишью. Увы, слишком мало времени было отпущено нам судьбою. Мы уже никогда не узнаем, могла ли наша тяга друг к другу вырасти в более серьезное чувство. Вот и с Крисой. Она мне очень симпатична. И знаю, что в совместной семейной жизни тоже проблем никаких не будет. И даже, наверное, мечтаю о спокойном семейном гнезде где-нибудь в лесочке возле озера с любящей женой, детишками и внуками. Но сейчас жизнь у меня уж больно непонятная. Все бегу, бегу, бегу. И никак не остановиться. Удар может последовать с любой стороны. И от архимага, и от эльфов, и от Балаватха, и еще от кого-нибудь. Вот если бы я был всего лишь умелым воином. А так, большая сила ни в каком мире долго оставаться бесхозной не будет. Да и скрыть ее невозможно. Даже если я просто брошу заниматься всякой магией, все равно способности как-нибудь проявятся. Да и сила моя вовсе не в каких-то там плетениях и потоках энергии, а в умении работать с информацией. А такие навыки невозможно скрыть, если всю жизнь привык ими пользоваться. Потому и вынужден осваивать свои возможности. Я ведь должен быть хозяином своей силы, а не безропотным служкой какого-нибудь архимага. Но пока не очень принимает меня в таком качестве Лунгрия, сопротивляется всячески. Я буквально чувствую запах распрямляющейся пружины позади. Остается только все быстрее и быстрее бежать вперед, пока не выйду из зоны досягаемости удара. Вот и Криса, идеальная спутница, хорошая подруга, надежная соратница. И у нее тоже нет пока серьезных позиций в этом мире. Все-таки сирота. Так может, мы и сблизились, исключительно потому, что сейчас так легче преодолевать препятствия? Может, это не любовь? А всего лишь стремление работать в одной команде. Не было и нет у нас времени пожить в свое удовольствие спокойно и разобраться в своих чувствах. И будет ли? Принцесса медленно плелась к дому Васы. Очнувшись от посторонних мыслей, я проверил, а где, собственно, сейчас находится маг. Блин, в гильдии. Разумеется, что делать дома такому трудоголику? Дальше секретаря меня не пропустили, несмотря на карточку. Видимо, допуск мага восьмой ступени весьма и весьма низок. Однако девушка-секретарь, если судить по ауре, сама ученица со слабыми магическими способностями, быстро организовала вызов Васы. Мало ли зачем его ученик пришел. Сидя на неудобном стульчике в приемной, интересно, такие здесь специально для отваживания назойливых посетителей, я заскучал и от нечего делать стал разглядывать секретаршу. Не очень красивая, даже невзрачная, но с неплохой фигурой. Уродкой ее явно не назовешь. Я присмотрелся к ее ауре. Если делать выводы, исходя из составленной мною карты ментального тела женщины, то бишь Крисы, девушка явно закомплексованная, вроде как девственница, или секс в ее жизни редкое явление. Об этом говорит крайне слабо развитая малюсенькая область в ауре. То ли отвечающая за сексуальные выбросы энергии, то ли на них реагирующая. Я еще не совсем разобрался. У Крисы эта область после нашей встречи и в результате регулярных вечерних занятий явно увеличилась. Так, девушка-секретарша эмоционально явно неустойчива. Бывают периодические срывы, но как женщине без них? Следы последнего еще не исчезли. А может, она фригидна? Вряд ли мужчины ее не замечают, ведь никакого отталкивающего впечатления она не производит. Закрыв глаза, я уже посмотрел на секретаршу через комп. Перед взором была схема ауры с подсказками и стрелочками, указывающими на ключевые точки воздействия и их характеристики. Ну-ка, попробуем кое-что. Наблюдая за девушкой сквозь прикрытые веки, типа задремал, я, вытянув свои аурные руки, аккуратно стал ее гладить в разных местах. Пощекочу ее мочку уха и втяну их обратно, наблюдая, поймет ли она, в чем дело или нет. Но, видимо, переключение на аурное зрение для нее было делом несколько напряжным. А, возможно, она и не ожидала такой пакости от меня, единственного в комнате. Так до конца и не поняла, почему у нее вдруг то спина зачешется, то ухо. Тут мне пришла в голову одна мысль, и я прекратил свои издевательства, занявшись обдумыванием затеи. Интересно, что будет, если попробовать применить некоторые приемы, отработанные с Крисой? Пусть и без слияния, максимально раскрывающего партнера. Что-то должно получиться или нет? Захваченный идеей, я стал выполнять действия, отлаженные на пару с Крисой, сексуально раскачивающие реципиента в сторону возбуждения. Вскоре девушка заерзала, раскраснелась и бросила на меня опасливый взгляд, не заметил ли чего. Она плотно сжала ноги и попыталась продолжить писать. Но тут же карандаш в ее руке сломался, слишком сильно прижатый к столу. «Так, ладно, хватит. Все с ней в порядке. Значит, просто не везет в личной жизни». Странно, что нет защиты от внешнего воздействия. Я бы именно секретарям в первую очередь выдавал защитные амулеты. Они ведь знают о многом, что творится в организации, и обо всем, чем занимается босс. Ну да бог с ними, может, у гномов свои резоны. Интересно, а вот как можно помочь кому-либо в такой ситуации? Можно ли что-то изменить через аурное воздействие, чтобы неудачи в личной жизни больше не беспокоили и в то же время не кастрировать чувства? Но отношение к жизни формируется у человека, или в данном случае гнома, по мере приобретения опыта, в процессе познания окружающего мира, людей, идентификации себя в обществе и при взаимодействии с социумом. Вмешиваться – значит менять мироощущение и саму личность. Иногда, правда, такое необходимо, если собственные проблемы реципиента заводят его в тупик, откуда без посторонней помощи не выбраться. Но если нет никакого расстройства психики, стремления к самоубийству, депрессии, то зачем соваться? Каждый индивид должен набивать свои шишки сам и сам лечить их. Именно так можно приобрести опыт и найти собственное место в мире. Я вздохнул. «Извини, неизвестная девушка, не буду тебе помогать. Разве что следы стресса можно убрать». «О, а это мысль! А что, если сделать так, чтобы эмоциональные срывы не приводили к фатальным последствиям? Ведь они наносят явные повреждения ауре. Кстати, отсюда, скорее всего, и болезни после разных нервных встрясок. Разумеется, не только от этого. Отрицательные потрясения, разрывая ауру, способствуют возникновению нарушений в работе различных органов. Но если орган абсолютно здоров, то такое воздействие для него не страшно. Через некоторое время аура восстанавливается. Но если орган не совсем здоров, тогда болячка берет верх, формируя уже измененную болезнью ауру. Аура очень плотно связана с организмом, и если ее вовремя сшивать и выправлять, то отрицательных последствий будет гораздо меньше. Так-так, я быстрее защелкал шариками в голове. С другой стороны, сам по себе стресс тоже полезен. Он мобилизует силы организма для решения возникшей проблемы. Конечно, не всегда. Стресс стрессу рознь. Итак, вывод. Нужно убирать не механизм возбуждения в организме стресса, а его отрицательные последствия. А ведь с этим неплохо справляются лечебные симбионты. Нормально. Получается, что фиговых последствий стрессовых ситуаций для организма можно избежать. А ведь я даже не задумывался об этом. Гуд. Ладно. Я снова посмотрел на ауру девушки и быстро подсадил ей лечебного симбионта. Хорошо, что лечебных симбионтов, в отличие от боевых, можно увидеть только по информструктурам. Я, кстати, уже вижу их без помощи умника, вот что значит практика. Так что местные маги не будут приставать к девушке по этому поводу. Вскоре я заметил, что симбионты стали размножаться, что явно говорило о наличии у девушки проблем. Ну и хорошо. Выправят ауру, потом из них останется только один — страж. Это не спасет девушку от ударов судьбы, однако эти удары не будут слишком сильно отражаться на ее здоровье. «Давно ждешь?» — в дверях нарисовался Васа. «Нет, не очень». Я встал. «С пользой провел время, ожидая тебя». Девушка при этих словах подозрительно зыркнула на меня. Я улыбнулся и последовал за магом. Лара с облегчением посмотрела на закрывшуюся дверь. С чего это она так возбудилась? Парень совсем не в ее вкусе, да и не обращала она на него особого внимания. А вот поди ж ты. Как бы он ни заметил чего, девушка посмотрела на свои сжатые кулаки и кивнула себе. «Надо будет помириться с Бронлумом». Зря она на него накричала и запретила показываться на глаза. Вот уж характер от матушки достался. Вон и отец, уж на что матушку любил, все равно не выдержал, ушел в свое время с торговцами. Лара выглянула в коридор. Посетителей больше не было. Удачно. Закрыв дверь на ключ, она побежала в дамскую комнату приводить себя в порядок. «Неплохо, неплохо», — развалившись в кресле в своем кабинете, довольно кивал Васа. «Я развеял плетение, иллюстрирующие некоторые приемы, которые планировал использовать во время сдачи той части экзамена, которая касалась интеграции. В общем-то, ты готов к прохождению испытания, но хочу предупредить, могут быть, скажем так, накладки. Главным экзаменатором интеграционной части будет Дитрия. Очень хитрая и вредная дама. Обязательно подсунет что-нибудь внешне вполне пристойное, но с подковыркой. С ней, конечно, провели беседу, но давить мы не можем, так что неожиданности не исключены. Будь внимателен». Я кивнул. «В принципе, какую бы задачу ни подсунула эта леди, мы вместе с умником и компами должны быстро разобраться, что к чему. Ну, это в крайнем случае. Теоретически, я со многими вещами уже и сам могу справиться, хотя страховка еще никому не мешала. Кабинет Васы мне понравился. Достаточно большой. Куча шкафов с книгами, какими-то бумагами, на столе беспорядок. В целом соответствует хозяину. Некоторая неухоженность, но не фатальная, придающая помещению некоторую таинственность. Я провел пальцем по книжной полке, рядом с которой стоял. На пальце осталась пыль. Я хмыкнул. Хозяин кабинета явно не часто просиживает здесь штаны. Но вообще-то может всыпать секретарше? Это ее обязанность, приличный вид рабочего места босса. Нет, не буду вмешиваться, пусть сами разбираются. В боевой же части, тем временем продолжал Васа, меня больше беспокоит последнее испытание. В течение 5 минут ты должен будешь выстоять против 3 мастеров. При этом придется не просто пассивно защищаться, но и нападать самому. Да, помню, кивнул я. «Уточни, я должен только продержаться это время? А что произойдет, если они не продержатся против меня?» Васа заинтересованно подался вперед. «Рассказывай, что ты там придумал, а я посмотрю, подойдет это или нет». Я уселся поудобнее и подробно изложил свою задумку. Старый маг рассмеялся. «Да уж, пойдет. По крайней мере, предложенное тобой уже известно и разбиралось магами в гильдии после твоей дуэли. А если кто-то не сделал нужных выводов, это их проблемы. Только дай им нанести хотя бы пару ударов, чтобы разговоров про случайность не было». «Так, ладно». Васа хлопнул ладонью по подлокотнику, ставя точку в данном вопросе. «Что касается теоретической части, то здесь в качестве исследовательской работы вполне сгодятся разработки, что ты показывал мне ранее. Или уже что-то новое придумал». Он, смелькнувший хитринкой во взгляде, покосился на меня. Я улыбнулся и достал из сумки книгу. «Что это?» Васа покрутил в руках непонятный стеклянный прямоугольник и вопросительно посмотрел мне в глаза. «Коснись дракончика!» — улыбнулся я, предвкушая реакцию учителя. «Все-таки иногда приятно, когда почтенные люди оказываются в неуклюжем положении». «Здорово осознавать, что они такие же, как ты, только постарше и позаслуженней, а не какие-то небожители». Но меня ждало разочарование. Когда на старого мага как бы выпрыгнула иллюзия дракона, у него всего лишь чуть дрогнула борода. «Нельзя так пугать старого гнома. Васа укоризненно посмотрел на меня. «Извини», — я опустил голову, пряча ухмылку. «Объяснить, что к чему?» «Я, кажется, уже понял». Маг немного подергал свою бороду, потом ткнул пальцем в цифру. Через полчаса Васа откинулся на спинку стула. «Ты в очередной раз поразил меня», — выдохнул он. «Вот это?» — он потряс книгой в воздухе. «Просто гениально! Но!» «Но!» — я поудобнее устроился в кресле и с интересом посмотрел на Васу. «Для защиты не годится», — заявил учитель. «Почему это?» Я уже понял, что он имеет в виду. Впрочем, книгу я и сам создавал вовсе не для защиты, а для Васа и Архимага. Пусть сами дальше разбираются, как распространять эти знания среди гномов. Повышенное внимание к моей персоне как автору подобной штуки мне вовсе не нужно. Пусть окружающие считают меня обычным, хоть и талантливым магом, а не открывателем принципиально новых направлений в искусстве магии. Да и пользователям книжки артефакта лучше думать, что книга — секретная гномья разработка, а не сделанный на коленках каким-то челом-чужаком артефакт. Слишком это необычно, сразу не поймут. «Да и не хочется отдавать такое сокровище в чужие руки», — ухмыльнулся маг и погладил рамку книги. «Тут надо хорошенько все обдумать. Давай сделаем так. У меня почти подготовлена теоретическая работа на основе того, что ты раньше рассказывал. Этого вполне достаточно. Ну, можно будет кое-что и отсюда добавить. Согласен?» Я пожал плечами. «Как скажешь, тут ты рулишь». «Что?» Не понял земного выражения Васа. Я махнул рукой. «Говорю, что полностью полагаюсь на тебя в этом вопросе». «Ладно», — пробормотал учитель и засунул мою книгу куда-то внутрь стола. «Да, ну прям сорока, утащившая блестящую безделушку в свое гнездо». «Эх, пусть развлекается. Для того и делал». Маг тем временем выложил на стол несколько книг. Некоторые из них... Я увидел на увеличенной картинке, сгенерированной бадди-компом перед глазами, были рукописными и древними. «У меня для тебя тоже есть кое-что интересное в качестве ответного жеста», пояснил учитель и ненадолго замолчал, видимо, выбирая выражение. Нестандартное задание дал ему архимаг. «Я должен был получить материалы по земным элементалям, в качестве оказанной гномами любезности и при этом ни в коем случае не догадаться об их жгучей надежде, что удастся таки вызвать духа земли. Этот Ник должен испытывать огромное чувство благодарности за то, что допущен до такой информации». «Нуру Архит нашел, кому поручить заниматься дипломатией, фанатичному исследователю, ученому не от мира сего, который забывает обо всем на свете, едва услышав о какой-нибудь нестандартной магической идее. Разумеется, из данных прослушки разговоров учителя и архимага я уже обо всем знал. И правитель гномов подобными затеями отнюдь не набирал в моих глазах вестов. Хотя, может, так-то оно и лучше. Ведь это означает, что архимаг во мне видит просто молодого самородка исследователя-фанатика. Хотя мне казалось, что после развлечений с его филерами и подсказки насчет амулетов, используемых демонами для сканирования источника гномов, должны были бы у правителя появиться и другие мысли. А, в принципе, какая разница? Мне нужно получить инфу об элементалях, я сейчас ее получу. А что там думает архимаг, не моя забота. Главное, не мешает мне изучать магию и пока что не собирается в этом препятствовать. Даже интересно, как Васа выкрутится из этой ситуации? «Да?» — спросил я нейтральным голосом, помогая учителю решиться на дальнейший разговор. «Ты же увлекаешься стихийной магией, элементалями, сделал много полезного для нас. Вот мы с архимагом и решили порадовать тебя чем-нибудь приятным. Здесь все данные по элементалю Земли, что у нас имеются. Такую литературу ты не найдешь в библиотеке. Лично из запасов архимага». Васа замолчал, ожидая моей реакции. «Ну что ж», — великодушно подумал я, — «ты вполне справился, учитель. Если бы я не прослушал вашу беседу с Руархидом, то наверняка почувствовал бы определенную благодарность, по меньшей мере за внимание к моим поискам инфы. Но, тем не менее, нужно немного сбить с гномиков спесь. Пусть уже начинают думать, что Ник не совсем такой простой яйцеголовый фанатик, каковым кажется. А то, когда до конфликта дойдет, а дойдет ведь, нутром чувствую, они обозлятся на свои ошибки, и разрешить проблему без драки будет гораздо сложнее. Не любят окружающие признавать свои недостатки. И гномы в этих вопросах исключением не являются. «Эх, Васа, Васа!» — осуждающе покачал я головой. «Вот мы вроде и друзья с тобой. Не отрицаешь этого?» «Хорошо. А иногда почему-то стараешься использовать меня в темную». «Почему ты так считаешь?» — почти натурально удивился маг. «Да за такие подарки вы должны мне еще приплачивать. Ну, смотри сам». Я стал загибать пальцы. «Я интересуюсь элементалями. Раз. У меня это получается. Два. Несомненно, вы видите, что у меня необычный подход к магии и, что самое главное, весьма результативный. Три. Гномы в современном мире не могут вызывать земного элементаля. Четыре. Вы даете мне как бы секретную информацию по нему, хотя для вас она, по сути, бесполезна. Пять. Остается сделать простой вывод. Вы очень хотите, чтобы я попробовал найти решение, которое позволило бы вам, гномам, воссоздать методику вызова элементаля. Скажи, где я в своих рассуждениях ошибся?» Васа вздохнул, прикрыл глаза и некоторое время молчал. «Прости», — наконец ответил маг. Он немного ссутулился в своем кресле, а я подумал, до чего же он устал, и совсем не физически. С первого нашего знакомства иногда проскакивала в нем вот такая вот усталость. «Конечно же, ты прав», — продолжал Васа. «Нам это действительно нужно. Но...» — он поднял палец. «Тем не менее, это не умаляет ценности литературы для твоих исследований. Получится? Хорошо. Мы надеемся, что ты не будешь жадничать. Поделишься с нами. А не получится, ну что ж...» Он пожал плечами. «Жадничать?» — пробормотал я, пододвигая книги к себе. — После моей защиты у вас просто поменяются аргументы с жадности на обязан. Иначе странно это будет смотреться. Вы типа радушно приняли меня в свою гильдию в качестве ее члена, а я тут ерепенюсь и не делюсь информацией. Васа только вздохнул на мое бурчание. — Ладно, я посмотрю, — решил я свернуть разговор. Хотя и сомневаюсь, что тут можно найти что-то полезное. Иначе вы давно бы все сами раскопали и разобрались. Я положил книги в свой рюкзак, который взял с полигона именно для этой цели, и поднялся со стула. Ладно, пойду я. Тут еще Криса должна где-то находиться. А то я сказал ей, что буду у вас дома. Надо бы успеть ее перехватить. Старый гном сидел в кресле, не шевелясь, и задумчиво смотрел на только что закрывшуюся дверь. Глупо было надеяться, что его самый талантливый ученик ни о чем не догадается. Может, следовало отговорить Руархида от идеи привлечь Ника к решению проблем, связанных с элементалями? Ведь для гномов общение с духом Земли никогда не было просто слиянием с природной стихией. С помощью духов Земли гномы строили свои дома и города, искали жилы металлов и драгоценных камней, отражали нападения врагов. Маги, умевшие общаться с элементалями, пользовались среди гномьего народа великим уважением. Их считали чуть ли не богами. И если бы они так не возгордились и не сочли всех остальных простой земной грязью... Как рассказывают старые предания, гномы очень долго терпели своих гордых властителей. За умение общаться с духами земли им позволяли все. И наглое отношение к окружающим, и возведение роскошных дворцов, тогда как многие бедняки, у кого не было возможности платить деньги, не имели даже жалкой лачуги. И убийство без разбору, и грабительский закон, согласно которому маг-стихийник мог зайти в любой дом и взять, что пожелает. Позволяли, но не прощали. Каждое новое бесчинство откладывалось зарубкой в душе угнетаемых гномов. Когда-то чуть ли не наместники богов, хозяева элементалей из-за вседозволенности постепенно превратились во всеми ненавидимую кучку тиранов, взнуздавшую некогда свободный, гордый, горный народ мастеров. И однажды обычные гномы-маги решили избавиться от ярма. Но никто не хотел утратить возможность управлять элементалями. Поэтому участники заговора договорились с помощниками властителей элементалей, которые уверили их, что и сами справятся, без своих хозяев. Никто из этих помощников при выступлении не пострадал. Тираны, властители элементалей, были убиты. И первое время было все в порядке. Народное ликование, новая власть, справедливые законы во имя всех гномов, успешно работающие элементали на стройках. Так продолжалось около месяца. И вдруг настал черный день для всех гномов. Элементали земли перестали подчиняться призывам и помогать горному народу. Новые повелители духов напрасно повторяли ритуалы вызова, заученные при старых повелителях. Элементали с того дня больше ни разу не откликнулись на призыв. И никто не знал почему. Да, посмеялись повелители стихии над гордыми мастерами. Народ гномов лишился мощной поддержки природных духов. Отчаяние было столь велико, что начался разброд и война. Гномы принялись воевать друг с другом. Сын шел на отца, брат на брата. О причинах начавшейся вражды часто уже не помнили. Просто воевали, выплескивая друг на друга давние местечковые обиды. Тем временем подняли голову орки, раньше жутко боявшиеся духов земли. Они напали на пограничные провинции и стали грабить и убивать всех подряд, встречающихся на пути. Но гномам повезло. Самый сильный маг горного народа, гроссмейстер магии земли, не стихийник, смог с помощью своих друзей-магов, в будущем составивших магическую гильдию, объединить народ, отразить натиск орков и покончить со смутой. С тех пор и установились у гномов современные порядки, когда лучший маг, то есть архимаг, правит народом, а в этом ему помогает совет гильдии магов, устанавливающий правила общежития. И гильдия контролирует соблюдение законов как гномами, так и чужаками, проживающими на землях горного народа мастеров. Постепенно гномы привыкли обходиться без помощи элементалей земли. Они научились строить сами. Для переноса тяжестей на большие расстояния было разработано плетение левитации. Конечно, оно буквально пожирает энергию, однако вблизи от источника магии земли позволяет производить различные сложные работы. Много времени прошло с тех пор, но элементали земли так и остались в памяти гномов, как часть их общей души, ныне недоступная, непобедимые защитники и верные помощники. Но больше не было среди гномов того, кто бы умел работать с ними. Все эти годы гильдия магов всячески поддерживала и старалась развивать направление стихийной магии в надежде, что кто-нибудь, способный к этому, сможет проявить себя. И не важно, что гномы плохо приспособлены к общению с духами других стихий, и поэтому посылай, не посылай учеников в человеческие академии стихийной магии, толку немного. Сейчас, например, среди гномов есть несколько очень слабых стихийников, способных разве что неуклюже сливаться с элементалями воздуха и воды. И все, разумеется, если не учитывать Ника. Главное, остается надежда, что когда-нибудь среди гномов появятся повелители стихий, которые смогут наладить связь с духами земли, помощниками, защитниками и покровителями горного народа. А сколько гномов погибло, пытаясь вызвать духа земли опасными способами. Маги совершали ритуал, бросались со скал на камни в надежде, что, как в прошлые времена, элементаль подхватит их, не даст разбиться, спасет, и начнутся новые отношения со старыми друзьями. Но духи были абсолютно глухи, и множество потенциальных стихийников погибало зазря. В результате тогдашний архимаг гномов был вынужден изъять из свободного доступа и спрятать в закрытых архивах все материалы по элементалям Земли. Он не хотел, чтобы слишком самоуверенные начинающие маги гробили себя в попытках обрести силу. Однако любой сильный маг гильдии мог выхлопотать разрешение, познакомиться с материалами и попытаться пообщаться с духом Земли. И Васа, и особенно гроссмейстер астральной магии Руархит сами прошли через это. Но даже у сильного астральщика Руара, а ауры повелителей астрала похожи на ауры повелителей стихий, абсолютно ничего не получилось. Коти были потрачены долгие месяцы на попытки установить контакт. Нынешний архимаг до сих пор не смирился с поражением. Васа хорошо знал, что тот время от времени возвращается к своим опытам. Васа вздохнул. Он не видел ничего удивительного в том, что когда Ник с его необычными способностями и нестандартным подходом проявил талант к управлению стихиями, у Руара возникла смутная надежда. Нет, конечно, архимаг, как и Васа, понимал, что после стольких безуспешных экспериментов и попыток вряд ли Нику будет сопутствовать удача. Да, он очень талантливый маг, но человек, чужак, а элементали Земли благоволят к гномам. Мало того, стихийники проходят длительное обучение, а никакого серьезного образования в области стихийной магии у парня нет. Его способы вызова элементаля воздуха и опыты с ним покажутся нелепыми каждому, кто знает, что такое подготовленный маг-стихийник, выученный во дворце стихий и волшебства. Если рассуждать логически, кто Ник по сравнению с ними? Так, удачливый самоучка. Но Надежда, эта своенравная тетка, плевавшая на логику и здравый смысл, заставляла попробовать. Ведь разобрался же он с воздушным элементалем, с чистого листа, не обладая никакими знаниями в стихийной магии. Пусть и коряво, но это у него выходит. Вдруг и с элементалем Земли что-то получится. Пусть только поймет принцип, нащупает дорожку, а уж там найдется, кому углубить и расширить. Талантлив Ник, хотя и очень непонятен. Васа, его учитель, до сих пор не знает, что им движет в жизни и чего он по-настоящему хочет. Хороший друг, страшен для своих врагов и врагов своих друзей, общителен, то по-мальчишески бесшабашен и хулиганист, то, наоборот, проявляет такое самообладание и понимание ситуации, что кажется, будто разговариваешь с опытным сановником, искушенным в беседе и политике. Очень своенравен, но как же талантлив! Васа не мог думать отстраненно и спокойно о своем ученике. Очень уж симпатичен старому магу был этот человечек. И самое главное, парень не любит, когда его к чему-то принуждают и как-то используют. Сильно возмущается и может так отчитать, не обращая внимания на возраст учителя, что будешь готов буквально сквозь землю провалиться. И зачем только старый друг Руар пытается играть с Ником в какие-то политические игры? Подобное отношение явно не способствует росту его доверия и желания сотрудничать с гномами. Скорее наоборот. Вон как тот издевался над своими филерами, когда его водили по столице след в след. Каждый день те оказывались в кутузке у стражников. А его свидание с Балаватхом? Неужели Нику надоели игры и недоверие начальства гномов, и он ищет альтернативу? При этой мысли Васа поморщился. Отпускать ученика не хотелось. Привык он к Нику, и, надо себе признаться, полюбил его как сына. А Руар требует следить за нестандартным магом, докладывать обо всем, направлять его, ограждать от контактов с неофициальными гномами. Не лежит душа у старого мага к подобной деятельности. Исследователь он, а не работник контрразведки. Хотя всякое в его жизни бывало. И если бы его об этом просил не старый давний друг, с которым столько вместе пережито. И что же делать? Ситуация сложная. И с Ником хочется сохранить хорошие отношения, и Руара подвести Васа не может. Встретились бы уж эти двое с глазу на глаз и обстоятельно побеседовали. Васа чувствовал, что если открыто и откровенно обсудить все сложные вопросы с Ником и прийти к какой-то договоренности, то парень не подведет. Старый маг вздохнул. «Эх, Руар, Руар», — подумал он, — «увлекся ты своей игрой во всесилие, окружающим уже не доверяешь и потому сам начинаешь забывать, как прочны связи, основанные не на подозрениях, а на доверии». Отвлекшись от печальных мыслей, Васа отодвинул в сторону давно остывшую чифу и потянулся к бутылочке с огненной настойкой. «Ну кто так строит здание? Абсолютно симметричные, одинаковые интерьеры, и ни окон, ни надписей. Но прям как в центральном здании МГУ. Помню, приехав как-то на математическую олимпиаду, путался в симметричных коридорах и потому постоянно опаздывал на туры, И не я один. Легко перепутать лифт и оказаться в помещении не того факультета, который нужен. Попробуй-ка потом выберись. Да еще сразу не поймешь, что приехал не по адресу. Этажи в здании словно близнецы-братья. Возвращаясь вечером в общежитие, вполне можно случайно забрести, например, в профилакторий или еще куда. В МГУ в крыльях центрального здания общежития расположены квартиры сотрудников, лаборатории, профилакторий. Для каждой зоны свое крыло. Проблема решилась только, когда сообразил загрузить правильные маршруты в бадди-комп. Мой сосед по общежитию до подобного не догадался. В результате, топая в нашу общую комнату как-то вечерком, он перешел по 13 этажу в противоположную сторону и оказался в лабораторном крыле, где и прогулял благополучно чуть ли не до утра. Коридоры там такие, что стоит чуть потерять ориентировку и плутать будешь. Настоящие лабиринты. Правда, недавно кто-то из знакомых мне рассказал, что там вроде сейчас развесили стрелочки и объявления. А вот в магической гильдии гномов никакими стрелочками и не пахнет. Только однотипные полутемные коридоры с крепкими деревянными дверями, кое-где помеченными номерами, а часто и вовсе без них. И все заперты. Народу никого. То ли работают муравьишки за этими дверями, то ли шляются неизвестно где. Да еще частенько магические барьеры стоят. Не пройдешь с моим статусом ученика 8 уровня. В принципе, сломать эти препятствия для меня расплюнуть. Но я же все-таки хочу быть примерным мальчиком. По крайней мере, казаться таковым. Зря я полез в эти дебри Крису разыскивать. Только заблудился. При этом несколько раз видел на радаре ее отметку буквально в нескольких метрах от меня. Но только повернешь в нужную сторону — стена, а коридор ведет куда-то вдаль. Или какой-нибудь магический барьер. Попытаешься пройти до конца и найти новый путь, оказываешься совсем в другой части здания. Коридоров много, но куда ведут — непонятно. Блуждал я, блуждал, в конце концов плюнул и направился к центральному выходу. Сел на лавочке в парке напротив здания и стал наблюдать за входом в гильдию. Один из служек на выходе привел мне принцессу, которая с огромным прилежанием тут же принялась объедать листочки кустов рядом с лавкой. Я поглядел на радар. Криса была в здании и выходить пока не торопилась. Она уже не менее получаса находилась в одном и том же помещении. Видимо, была какая-то важная для нее встреча. Появилось искушение подключиться к жучку на ней и послушать, о чем, собственно, идет там речь. Желание было сильное. Но я остановился. Нехорошо прослушивать близких, особенно когда им ничего не угрожает, хотя бы потенциально. Кроме того, фактограф-то в непрерывном режиме инфу со всех жучков снимает и обрабатывает. Так что если с Крисой что-нибудь случится, мои компьютеры обязательно об этом уведомят. Кстати, в последнее время я стал чувствовать сильное внутреннее неудобство, слушая выделенные фактографом и умником беседы тех, кто ко мне близок, особенно Крисы. Нехорошо это, словно воровато чужие письма вскрываешь, читаешь, а потом заклеиваешь. Одно оправдывает, я не на шутку беспокоюсь о девушке. Сам-то уже привык находиться под ударом. При мне никогда не дремлющий умник, который защитит, даже если я сам не замечу угрозу и не прореагирую на нее. Опять же, инфомагия в загашнике, элементаль, готовый в любой момент прийти на помощь. А Криса? Хоть и развил я ее ауру, обучил некоторым фокусам из боевого магического арсенала гномов и демонов, в частности, подсмотренным на показательных выступлениях плетением, хоть и научил кастовать заклинания всей аурой и снабдил лечебными и защитными симбионтами, но опыт-то ее боевой весьма невелик. Да, скрытница и довольно хитра, но всем давно известно, что на любую хитрую задницу порой находится весьма серьезный болт. А настоящей магической мощи, как у меня, чтобы сразу рубануть этот болтик под корень, у моей девушки все-таки нет. Так что извини, дорогая, но фактограф будет все-таки за тобой следить постоянно. Ну а я, если потребуется, буду слушать твои разговоры через жучки. А совесть мы пока загоним куда-нибудь в далекие глубины сознания. С лавочки была хорошо видна резиденция архимага. Я немножко присмотрелся к дворцу. Там происходила какая-то непонятная тусовка со всплесками энергии. Перейдя на магическое зрение, я увидел, что некоторые плетения дворца подрагивают, некоторые исчезают и вновь появляются. Походу, маги что-то делали. То ли усиливали защиту, то ли проверяли ее. А вон там, я оглянулся, сидел эльф-наемник в засаде, когда я только в город приехал. Да, облака развеялись, и выглянуло солнышко. Прикрыв глаза рукой от ярких лучей, я расслабился и постарался ни о чем не думать. Заняться книгами еще будет время. А пока просто хочется посидеть, ловя лицом солнечные лучики, почувствовать природу. Все-таки здесь она сильно отличается от природы моего мира. Несмотря на внушительные размеры столицы, если закрыть глаза, кажется, что находишься в лесу, настолько свеж воздух. Да и шум большого города здесь, в парке, вдали от заполненных народом городских улиц, был почти не слышен. На солнышке я пригрелся и почти задремал. Правда, ленивым движением мысли перед этим активировал комплексную страж-систему. Умник радар Бадди Комп. Пару раз приоткрывал глаза на ее сигналы, когда мимо проходили левые гномы. Наконец, Комп выдал голосом Крисы: «Милый, я иду», отчего на губы вылезла непроизвольная улыбка. Конечно, скоро мне такой звуковой сигнал надоест, как обычно, но уже неделю, мой рекорд, я испытываю только приятные эмоции. На пороге гильдии стояла задумчивая Криса. Слушка подвел девушке лошадку. Я мысленно потянулся к подруге и погладил ее. Аура девушки на мгновение чуток сильнее засветилась, и та стала оглядываться по сторонам. Затем, заметив меня, легкой и быстрой походкой, ведя конягу на поводу, направилась в сторону лавки. Любопытно, когда девушка знает, что на нее смотрит, ее походка неуловимо меняется, становится более сексуальной, привлекательной и зазывающей. «Что такая задумчивая?» — спросил я, целуя свою красавицу. Криса уселась на скамейку. «Сегодняшний поход в гильдию...» Скрестив ноги, она устало откинулась на спинку и нехотя начала рассказывать. «И что такого неожиданного случилось?» — прервал я девушку, давая возможность прекратить отчет, если нет желания рассказывать, и перевести разговор на другую тему. Криса задумчиво помолчала. Немножко нахмурила брови, но продолжила. «Меня пригласил к себе Мандрит и предложил стать его помощницей». «Вот как?» Я невольно бросил взгляд на здание гильдии. «Интересно пляшут девки. Что бы это могло значить? И что ты думаешь на этот счет? Ты ведь хотела продолжать обучение в людской академии». «Понимаешь?» — медленно произнесла Криса, словно извиняясь. «Это очень хорошее предложение. По сути, я о таком даже мечтать не могла. Резкий скачок вверх по карьерной лестнице. А насчет людей? Вряд ли они могут дать что-то новое. Тем более, что с твоей помощью я далеко продвинулась. По-новому стала смотреть на работу интегратора. Теперь их обучение только помешает. Мандрит серьезно заинтересовался моей сигнальной сетью. Он обещал предоставить мне все возможности для личной работы помимо положенных по должности». Криса замолчала и задумалась. «И что ты решила?» — спросил я, подталкивая ее к продолжению разговора. «Если уж начали обсуждать подобную тему, то это следует делать сразу и до конца. Расставить, так сказать, все точки над «и». Ведь непонимание касательно того, что думает близкий человек по столь важному вопросу, способно быстро навести тень на взаимоотношения. И тут излишний такт только вредит обоим». «Пока еще ничего», — опять же неохотно ответила Криса. «Боится, что не пойму и не приму ее выбор?» «У меня ведь два выхода. Если я соглашаюсь, то получаю высокооплачиваемую работу, связанную с интеграционными исследованиями, не считая прочих, положенных по должности обязанностей. А я к этому всю жизнь стремилась. Если отказываюсь, неизвестно, добьюсь ли я когда-нибудь такого же положения». «То есть ты согласилась?» — уточнил я. «Да», — подтвердила Криса, «но пока только на испытательный месячный срок». Мы помолчали. «А что тут говорить? Это ее жизнь и ее выбор. А Мандрит-то каков? Молодец! Став свидетелем ее действий во время моей дуэли, сумел оценить способности, поднял папку с ее делом, ознакомился, понял, что она умница и тут же предложил работу. А может, главную роль тут сыграл факт, что Криса моя девушка? Скорее всего, начальник разведки работает в тандеме с Архимагом. А тот должен знать, что я учу Крису новой методике кастования и наверняка хочет контролировать этот процесс. Плюс ко всему, ему, если я правильно понимаю гномьего правителя, обязательно нужны какие-нибудь рычаги мягкого влияния на меня. Не хочет Руархит отпускать талантливого мага куда-то на сторону. Давить на патриотизм? Я не гном. Нажимать Архимаг явно опасается. Он видит, что я стараюсь не откровенничать с Васой, да и с кем-нибудь еще о своей прошлой жизни. Получается эдакий чертик из табакерки. Очень своенравный и неуправляемый. Каковы его способности и что ему в голову может взбрести? Остается единственный вариант – направлять судьбу тех, кто ко мне близок. А если еще и грамотно поставить работу с Крисой, давая ей разные интересные задания, то можно узнать, как он, вероятно, думает, и некоторые тонкости этого дела, возможно, скрываемые мною от гильдии или Васы. Но что произойдет, если я рассорюсь с Архимагом и буду вынужден покинуть гномов? Не отыграется ли Архимаг со товарищей на Крисе? Для девочки ведь будет сильным ударом, если выяснится, что она интересует властей и придержащих только как бесплатное приложение ко мне. Впрочем, она и сама очень талантливый маг. Сумеет поставить себя как надо, все будет в порядке. Ведь Криса сейчас является первым и единственным магом на практике, реализующим новые технологии магической разработки. Кроме того, я же не собираюсь прям завтра со всеми ссориться и линять из столицы. Дела еще есть, и время тоже, хоть его и немного. Обязательно постараюсь по ходу дела всячески продвинуть Крису в магическом искусстве. Она и сейчас представляет собой такого специалиста, какими не очень разбрасываются. А через некоторое время... Ребята просто еще не поняли, какую принцессу они наверх продвигают вместо бедной, никчемной магички-сиротки, ценной только знакомством с неким Ником. Получается, Крису при любом раскладе не должны обижать. Так зачем противоречить девушке? Но все-таки отпускать ее в свободное плавание прямо сегодня явно не следует. Ну вот, сделал я обиженный вид. А так хотелось после защиты взять тебя в официальные ученицы. Служба этому не помеха. Криса пересела ко мне на колени и поцеловала, при этом слегка поерзав. Мои мысли от этого ерзания поплыли в совершенно другую сторону. Я обязательно договорюсь, чтобы одно другому не мешало. Вот тут я согласен. Ни Мандрит, ни Руархит не будут гнать девушку прямо завтра на постоянную службу. Они обязательно согласятся, чтобы она подольше у меня поучилась. Только попросят, пользуясь ее новым положением, побольше рассказывать о том, что у нас там на полигоне происходит. Ну и пусть их! Я Крисе вполне доверяю и уверен, что она ничего лишнего докладывать не будет. Кроме того, основную магическую работу я провожу в связке с умником и своими компьютерами в уме. Когда я это делаю, со стороны кажется, что нестандартный Ник просто спит или, возможно, погрузился в глубокую медитацию. Вряд ли кто-то сумеет увидеть при этом что-то ценное. Пусть начальнички слушают искренние рассказы о том, как хорошо я умею отдыхать на природе. «Ну что? Тогда это надо отметить!» — весело предложил я, погладив Крису по спине и задержавшись немного в нижней ее части. «Давай позовем друзей, посидим в каком-нибудь ресторане. А вечером у нас на полигоне вдвоем повечеряем. Что ты на это скажешь?» Криса внимательно посмотрела мне в глаза и кивнула. «Тогда давай зови свою подругу Дилу», — начал я распоряжаться. «Подъезжайте, скажем, к Чифе, где Тир играет. Думаю, все-таки лучше будет там посидеть. В ресторанах скучно. Повеселимся!» «Еще раз спасибо», — выдохнула Криса. Грациозно поднявшись с моих колен, медленно подошла к лошадке, обернулась, словно хотела что-то сказать, но не решилась. Лишь улыбка не сходила с ее лица. Вздохнув, я немного посидел, пытаясь привести в норму свои разыгравшиеся гормоны, и затем отправился готовиться к празднику. Вот это вечерок! Все началось с ужина в Чифе с Крисой и Дилой. Потом были танцы под музыку, исполненную группой Тира. Я плясал сначала с Дилой, потом с Крисой, больше, конечно, с последней. И, наконец-то-таки, показал Крисе, что такое рок-н-ролл. Ведь теперь с электрогитарным усилком обучить Тира и его команду зажигать буги-вуги было расплюнуть. Я всего лишь дал им немного послушать музычку, и понеслось. Криса быстро подхватила ритм и мои движения. Не перестаю удивляться ее фигуре и физической подготовке. Наши совместные занятия сильно развили ауру и организм моей подруги в целом. Но и до встречи со мной она была в великолепной форме. Точеная фигурка, ни грамма лишнего жира, великолепная растяжка, хорошо развитые мышцы, выносливость. Она всегда уставала намного меньше остальных гномов-наблюдателей, когда те гонялись за мной по всей столице в первые недели моего пребывания здесь. И при этом никаких диет не придерживается. Природа или привычка к регулярным физическим упражнениям? А может, она адепт какого-нибудь боевого стиля, типа многочисленных китайских ушу у меня на родине? Или просто гномы так хорошо готовят своих рейнджеров? Впрочем, какая разница? Мне это абсолютно неинтересно. Но как она зажгла, когда приспособилась к ритму танца? Как импровизировала? Куда там Джону Траволте и Уми Турман с их знаменитым твистом в старом фильме из прошлого века? Думаю, если бы мы с Крисой оказались у меня на родине, на каком-нибудь чемпионате по рок-н-роллу, то были бы наверняка не на последних ролях. Я ради прикола отогнал несколько камер умника на расстояние и записал, как мы смотримся со стороны. Обязательно Крисе покажу при случае, сгенерирую динамическую иллюзию. Заодно лишний раз поучусь магии иллюзий. А может, изобрести и внедрить на Лунгрии что-то вроде современной видеотехники и кино? Ведь на самом деле для подобных достижений цивилизации у них многое есть. Магия иллюзий довольно хорошо развита. Правда, чародеи-иллюзионисты создают плетение картинки очень долго, словно художник пишет полотно. Это потом уже довольно быстро могут воспроизводить такие картины, но первоначальное создание плетения иллюзии – довольно длительный процесс. А с моей развитой моделью магии сделать проигрыватель голографического изображения, записанного с панорамных камер умника, фигня вопрос. Единственная сложность для повсеместного распространения технологии – инженерная. Нужно качественно сконструировать аппаратуру для голозаписи. Ведь это у меня есть умник, управляющий расположением глаз камер и их фокусным расстоянием так, что они записывают изображение и звук слитно и равномерно. А у гномов компьютеров пока нет. Может, создать? Давно пора. Вот только время для этого полезного занятия где найти? Глядя на нас с подругой, затанцевали все посетители Чифы. Гномы и гномки выделывали такие коленца. Даже степенные мужички выходили в круг и начинали со скрипом в суставах подпрыгивать. А один широкий старичок-гном с длиннющей бородищей и брюшком оказался в самом центре танцующих. Подпрыгивать у него не очень получалось, так он чуть поднимал то одну, то другую ногу и кружился. Выглядело забавно. Ну, прям старый добрый жук из знаменитого детского кинофильма. Еще и одет был во что-то типа земных панталон. Классно погуляли. А то я уже начал забывать, что такое отдых. Все работа да работа. По земным домашним меркам трудоголизм предпоследней стадии. А с чего бы? Да, работу я свою любил и люблю, если считать мага-программирования разновидностью составления программ, но без особого фанатизма. Бывали случаи, когда попадались очень интересные проекты, и я сидел сутками напролет. Как и наоборот, нудотища, от которой продуктивность падала почти до нуля. Но мой трудовой энтузиазм на Лунгрии давно побил все прошлые рекорды, как по интенсивности, так и по продолжительности. Понятно. Модифицированное развитое тело, инфокомп, помощь и воздействие умника, регулярный хороший секс с Крисой, изрядно обогащающий не только ее, но и меня. В своей изначальной земной ипостаси я уже давно бы отбросил коньки от постоянной перегрузки. Но не только в этом дело. Есть что-то еще. В голове забилась, ускользая, какая-то мысль. Я сосредоточился, и она проявилась. «Да ведь все просто!» — осенило меня. «Почему люди могут годами играть в абсолютно бесполезные ролевые игры, раз за разом прокачивая очередного персонажа до высшего уровня. Да потому что развиваешься ты там на порядок быстрее, чем в реале, и показатели свои увеличиваешь не чуть-чуть, а в десятки и сотни раз. И наглядно видишь результат своих усилий. Здесь, на Лунгрии, со мной происходит почти то же самое. Развитие сумасшедшее. И что больше всего греет душу и мотивирует, все это не иллюзорно, а очень и очень реально. Хотя все-таки я прислушался к себе. Усталость в последние дни таки начинает появляться. Похоже, даже у моего модифицированного организма имеются свои пределы. Да и непрекращающиеся эксперименты, касающиеся полетов и других всяких разных вещей, несмотря на всю их оригинальность, потихоньку задалбливают. Но ничего, до достижения успеха осталось несколько небольших шажков. Рано расслабляться. Осталось поднапрячься всего чуть-чуть. Разгребусь с экзаменами, научусь управлять духами Земли, слетаю в точку фокуса и, если не выжжет мозг, то буду, наверное, обмывать полубожественные звездочки на инфомагических погонах. Хе-хе. А потом отпуск себе устрою. На месяц. Нет, мало. На отпуск меньше пары месяцев не согласен. Кстати, заодно появится время разобраться в наших с Крисой отношениях. Пора в эти вопросы вносить какую-то определенность. Не знаю, что думает по данному поводу девушка, но я все больше осознаю необходимость прояснения ситуации. Наши отношения уже давно вышли за пределы простой любовной интрижки. Пора что-то решать. Крепко устала сегодня девочка, хоть и получила массу удовольствия. Вон как сопит на плече. Я с нежностью посмотрел на прижавшуюся ко мне подругу. Наверняка уже третий сон видит. Ладно, хватит почивать на лаврах. Пора и о делах чуток подумать. Что там у нас с земным элементалем? Вау, а ведь действительно исчерпывающую информацию дали. Все, что имелось, выгребли. Даже не стали нехорошие моменты гномьей истории замазывать. Прямо так и написали, мол, обнаглели эти элементалисты и всех достали. Потому договорились с их помощниками и устроили главарям козью морду. А все-таки почему секрет-то утерян? Будем разбираться. Так, исходя из имеющихся материалов, после ликвидации элементалистов до дня X все шло очень хорошо. Элементали слушались своих хозяев, как всегда, и безропотно выполняли любые их поручения. А в день X все закончилось. И повелители элементалей вроде те же, помощники прежних элементалистов, и никаких новых задач духам Земли не поручали, так что не было повода бастовать. Да, загадочно и непонятно. Ладно, отложим этот вопрос. Он отнюдь не самый важный. Лучше покопаюсь в описаниях способов управления элементалями. Благо инструкции, составленные помощниками старых элементалистов, дополнительная страховка от потери знаний, остались достаточно подробные. А ведь интересные вещи творили-то. Программировать действия духов Земли умели. Даже хвастались перед адептами других стихий. Мол, вы тут тужитесь, контролируя каждый шаг своего духа стихии. А мы приказали, и он прет, пока работу не выполнит или пока приказ не отменим. И не нужно никакого слияния. В общем, я со своим кривоватым ручным управлением воздушным элементалем почувствовал себя полным ламером. Но самое интересное, описанная методика призыва земного элементаля и ощущение помощников-предателей при контакте с ним кардинально отличались от моих действий по вызову воздушного духа-приятеля и эмоций при взаимном общении. Будь то ее просто вывернули наизнанку, причем не только в плане замены мысли о воздухе мыслями о земле, но и во всех остальных аспектах. В общем, что-то очень странное получается. Попробуем еще раз прокрутить все факты. Методика призыва вывернута наизнанку, однако работала до момента убийства стихийников и перестала работать после дня X. Как только элементали перестали откликаться, начались активные исследования в этой области, направленные на то, чтобы вернуть секрет. Почему же не приглашали людей-стихийников и не пытались переоткрыть методику заново, по аналогии с техникой вызова других элементалей, или просто поменяв стихийную составляющую? Ага, во-первых, боялись делиться информацией и не хотели, чтобы представители других рас умели общаться с духами Земли. Во-вторых, считали воспоминания предателей-помощников своего рода Евангелием, Как же, ведь они последними общались с духами Земли, покровителями и помощниками гномов. И на основе этих данных пришли к выводу, что элементаль Земли какой-то особенный и кардинально отличается от других по методу призыва и работы с ним. Кажется, кое-какое понимание начинает вырисовываться. Нет, конечно, почитание предков и древних авторитетов для любого народа – важнейшая вещь. Иначе откуда мы узнаем, кто мы, из какой грязи вышли, к чему стремимся, как будем строить счастливую судьбу наших детей и их детей? Уважение к старикам и памяти прошлого – это основная гарантия того, что за нынешним настоящим обязательно наступит не худшее, чем сегодня, а лучшее будущее. Бывало, мы у себя на родине забывали эту великую истину, и кровавыми слезами отлилась нам эта забывчивость. Весь 20 век – страшное время для нашей страны, а переломы? Гражданская война 1917-22 годов, когда брат шел на брата, отец на сына, когда 14-летние мальчишки порой руководили карательными отрядами. И разве великий писательский талант Аркадия Гайдара смоет его участие в этом безумии? И смутные 90-е, когда вследствие неуклюжих реформ другого Гайдара, потомка первого, простые люди вымирали деревнями, ученые бежали из страны, а бандиты царили на улицах. Да, страшную мы заплатили цену. До сих пор еще по долгам рассчитываемся. Потому и живем так сложно. Но есть и другая сторона этого вопроса. Меня всегда смешило, когда какие-нибудь методы лечения, способы физических тренировок организма, боевые стили рукопашного боя, духовные учения объявлялись великой истиной только на том основании, что они древние и якобы проверены поколениями наших предков. Никогда не поверю, что какой-нибудь древний японский самурай способен уцелеть, столкнувшись с современным спецназовцем, например, из группы «Вымпел». Как-то еще в детстве, начитавшись сказок Дюма о великих фехтовальщиках Дебюсси и Д'Артаньяне, я решил поинтересоваться, а что такого особенного было в этих средневековых методиках. Благо, как раз мальчиков из нашей школы приглашали заниматься фехтованием в спортклуб неподалеку. Я парень настойчивый, в иностранных языках кое-что понимаю с раннего детства. Вот и полез через интернет в британскую публичную библиотеку, выложившую накануне для общего обозрения большое количество отсканированных средневековых фолиантов. Большое дело сделали, между прочим, англичане. Наши до сих пор не могут поступить так же и открыть для всех материалы, скажем, библиотеки имени Владимира Ильича Ленина. Покопавшись в материале, я нашел пару французских книг времен Людовика XIV, которые и служили пособием тогдашним учителям фехтования. Книжки были с подробными картинками каждого из приемов, желая, будем откровенны, выпендриться перед одноклассниками и продемонстрировать некоторое знание предмета перед ведущим отбор будущих фехтовальщиков тренером, я напечатал самые интересные картинки и перед уроком физкультуры прикрепил их кнопками к шведской стенке в спортивном зале. И потом чуть не сгорел со стыда. Увидев картинки, тренер только обрадовался и устроил нам всем показательное занятие, на котором очень доходчиво объяснил, почему фехтовальщика, который применит любой из изображенных приемов, он тут же проколет насквозь. На самом деле, так называемые древние боевые стили вовсе не развивались, а просто выдумывались каким-нибудь талантливым воином и впоследствии повторялись его учениками-обезьянками, постепенно искажаясь. Ну какой может идти разговор о серьезном развитии секретной методики, если в каждый момент времени с ней знакомы не более 10 человек? В средневековье. Я уважительно отношусь к учителям, они делают великое дело. Но надо признать, что крайне редко складывается ситуация, когда ученик действительно способен развивать и дополнять идеи своего учителя, а не просто возвещать их уверенным тоном и с апломбом уже своим ученикам, словно цветастая такая говорливая птичка с хохолком и пышным хвостиком. Для того, чтобы развить некую науку или искусство, нужно не обучение тайным знаниям, а доступность методик для значительного числа последователей. Если учеников каждый раз будет не более, скажем, десятка, то когда-то грозное учение неизбежно захереет, превратившись в итоге во что-то подобное декоративным вариантам китайского ушу. А если последователей много, то велика вероятность, что среди них найдется хотя бы один ученик, который адаптирует полученные знания к условиям текущего момента, отбросит лишнее и наносное, соединит достижения учителя с тем, чего достигли на данный момент в других боевых дисциплинах, и сделает изучение мощное и грозное искусство. И важно не останавливаться на достигнутом, а постоянно развиваться. Поэтому, если хотите действительно научиться, допустим, рукопашному бою, то не следует бежать в какую-нибудь секцию древних китайских мастеров или древних семейных славянских рукопашников. Найдите современный клуб боевого самбо и получите настоящие навыки именно там. Ведь методики самбо и близкие к ним шлифовались столетиями достаточно открыто. И именно там, где всегда было много учеников, жизнь которых напрямую зависела от их способности побеждать. В дружинах, войсках, гвардиях, службах охраны высоких лиц, в рейнджерских диверсионных бригадах. Кстати, в популярных ныне у меня на родине боях без правил побеждают в основном именно самбисты. Вот и гномы, похоже, слишком увлеклись подражанием собственным предкам. А разгадка-то довольно проста. Те убитые ребята были, видимо, не только очень крутыми и сообразительными товарищами, но и очень подозрительными к окружающим. Своего рода куркулями. Судя по тем штукам, которые они проделывали, у них имелся чуть ли не рутовский доступ к элементалям. Но именно этому они никого не учили. Делиться монополией на вызов духов земли никто не собирался. Своим помощникам они демонстрировали совсем другие методики. Как сохранить монополию на вызов духов, если ведется повсеместное строительство, везде требуются элементали, а ты не резиновый, на 100 частей разделиться не можешь? Почему бы не разрешить проблему частично? Ты с небольшим числом друзей владеешь духами на постоянной основе, а другим как бы отдаешь в аренду под то или иное строительство. Как отдавать в аренду? Аналогия ясна, временный гостевой аккаунт. Судя по всему, крутые админы-стихийники говорили элементалям, дескать, вот есть такие-то люди, точнее гномы, в течение месяца вы откликаетесь на такие-то их действия, как на призывы, хотя это не призывы, а просто набор определенных жестов, и выполняете простейшие их поручения. А чтобы наши юзеры случайным образом не догадались о правильной методике управления духами, админы для гостевого аккаунта вывернули наизнанку схему стандартного призыва. Это обычное дело, когда админские и юзерские странички существенно отличаются друг от друга. А дальше? Наши юзеры зазнались и подумали, что раз элементали реагируют на их призывы, то достаточно немного потренироваться, и можно выйти на уровень админов. Заговорщики-гномы заручились поддержкой самоуверенных ребят и прибили админов. Но очень скоро у юзеров истек доступ, а продлить его оказалось некому. Стихийники-то были мертвы. В результате гномья магическая наука на некоторое время бросила все силы на переоткрытие методик призыва. Но маги горных мастеров только раз за разом стремились повторить юзерские методики авторизации, исходя из того, что у предков это работало. Если бы гномы просто попытались работать с элементалем земли так же, как это делают другие стихийники-админы со своими духами, то, скорее всего, довольно быстро сумели бы восстановить методику призыва своих невидимых помощников. Отличие юзерского и админского способов и безграничная вера в безошибочность знаний предков сыграли с гномами дурную шутку. Они уверовали, что элементаль земли какой-то особенный, и пролетели. У нас дома подобное тоже случалось и не раз. Интересно, смог бы Мендель открыть генетику, если бы работал не с горохом, где есть набор признаков, четко кодируемых одним геном, а с другими растениями? Или наоборот, смог бы Дарвин написать свою теорию эволюции, начни он работать с горохом, как Мендель. В общем, интересная тематика. Но как бы то ни было, за основу берем гипотезу разницы админских и юзерских прав. В соответствии с ней наклевывается следующий путь. Первое. Из процедуры призыва элементаля нужно выделить стихийную составляющую. Для этого следует сравнить способы призыва воздушного и водного или огненного духа. Различие в процессе и есть стихийная составляющая. Второе. На основании описания методик призывов, которые я нашел в материалах Васы и Архимага, необходимо выделить составляющую призыва элементали Земли. За основу берем предположение, что гостевой режим призыва духов-помощников убитых гномов-стихийников есть вывернутый наизнанку порядок админской авторизации, Уж очень похоже на то, как поступаю я. Третье. Заменить воздушную составляющую методики призыва на земную и обратиться к нужному элементалю. И вуаля! А что касается способов программирования и управления элементалем, то те вряд ли были изменены. Для корректной переделки подобных штук нужно обладать серьезными навыками работы с информацией. Мы с умником наверняка сможем с подобным справиться. Я один уже с трудом. А древние админы? Крайне сомнительно. Научившись вызывать наше земное чудо-юдо, я вполне могу использовать эти переданные Васой и Руархидом материалы как руководство по эксплуатации. И что приятно, судя по ним, земной элементаль абсолютно безопасен, и ему можно дать команду поддерживать тот или иной уровень антигравитации в течение определенного времени, и он будет тупо исполнять. А ты сможешь переключиться на другие задачи, не опасаясь утратить контроль. Кстати, никто не мешает мне применить описанные в материалах по земным элементалям методики для программирования моего воздушного приятеля. Ведь следствием основной моей гипотезы о происхождении духов является сходство способов призыва и управления элементалями разных стихий. Причем, если перенесение приемов управления духом Земли на управление духом воздуха оправдается, это послужит недвусмысленным подтверждением гипотезы, что и призывы обоих абсолютно аналогичны. Круто, если оно так. С этой мыслью я вырубил фактограф со сказочкой про элементалей. Пора в объятия Морфея. Послезавтра у меня сдача экзамена на получение ступени. Завтра весь день буду готовиться. Хорошенько выспаться весьма желательно.